Дядь Джень прошел в комнату Пэй Фин. На следующее утро, едва дядь Джень проснулся, слуга доложил ему: «Лунные лепешки и арбузы готовы, нужно только их разослать». Лунные лепешки – лепешки со сладкой начинкой, специально готовившиеся к празднику середины осени. Дядь Джень обратился к Пэй Фин. «Пойди к госпоже и скажи ей, чтобы она разослала лепешки по своему усмотрению. Я занят». Пэй Фин передала госпоже Ю приказание дядь Дженя, и та послала своих служанок разнести лепешки. Вскоре Пэй Фин вновь предстала перед госпожой Ю. «Господин спрашивает, собираетесь ли вы сегодня куда-нибудь ехать, госпожа? Он говорит, что поскольку не окончился траур, праздник 15 числа праздновать нельзя. Однако сегодня прекрасный вечер, и мы можем собраться дома». «Мне никуда не хотелось бы ехать», — ответила госпожа Ю. «Но во дворце Жунго болеет Ливань. Супруга второго господина Цзяляня тоже лежит. Придется мне поехать туда, иначе у них во время праздника почти никого не будет». «Господин просит», — продолжала Пэй Фэн, «если вы поедете, возвращайтесь пораньше. Он велел вам взять меня с собой». «В таком случае я сейчас позавтракаю и поеду», — проговорила госпожа Ю. «Господин сказал, что не будет завтракать дома, и просил вас завтракать без него». «С кем же это он будет завтракать?» — поинтересовалась госпожа Ю. «Я слышала, будто с какими-то двумя приезжими из Нанкина». Госпожа Ю позавтракала, переоделась и вместе с Пэй Фин отправилась во дворец Жунго. Возвратилась она оттуда только к вечеру. Дядь Джень распорядился зажарить свинью и барана, приготовить закусок и фруктов и накрыть стол в зале зеленых зарослей, в саду слияния ароматов. Здесь он поужинал с женой и наложницами, затем приказал подать вино и собрался любоваться луной. Наступило время первой стражи. Воздух был чист, ярко светила луна. Серебряная река была еле заметна на небе. Серебряная река — Млечный путь. Дядь Джень приказал Пэй Фин и трем другим женщинам сесть в ряд на циновке, и они затеяли игру «Цай Цюань». Все выпили вина. Дядь Джень, развеселившись, приказал Пэй Фин принести флейту и играть. А Вэнь Хуа велел петь. У молодой женщины был чистый голос, и все присутствующие, растроганные ее пением, пришли в восхищение. Наконец пение окончилось, и все сели играть в застольный приказ. Когда наступило время третьей стражи, и дядь Джень был уже почти пьян, а сидевшие за столом, одевшись потеплее, пили чай и наполняли кубки вином, неожиданно из-за стены послышался тяжелый вздох. Он раздался так явственно, что все встревожились. «Кто там?» — резким голосом окликнул дядь Джень. Молчание было ответом. Он окликнул еще несколько раз, но по-прежнему никто не отвечал. «Может быть, за стеной кто-нибудь из наших слуг?» — высказало предположение госпожа Ю. «Глупости», — ответил дядь Джень. «Тут поблизости нет никаких домов для прислуги. Да и вздох слышался из нашего храма предков. Откуда там быть людям?» Не успел он окончить фразу, как за стеной послышался шум ветра, и всем показалось, будто в храме захлопали ставни. Мрак сгустился, и все ощутили на душе гнетущую тоску. Все взоры обратились к луне, но она потускнела и не казалась такой яркой, как прежде. У всех от ужаса волосы зашевелились на голове. Перепуганный дядь Джень наполовину протрезвился. Он держался смелее остальных, но испытывал необъяснимое.